Николай Морозов, Федор Татаров. Основатели компании «Формула качества». Электромонтажные работы. Ток любит смелых. Возможно, электромонтажные работы – скучнейшее дело на свете. Но только не для отцов-основателей компании «Формула качества» Николая Морозова и Федора Татарова. Николай ведает вопросами экономики и развития электромонтажного бизнеса, Федор руководит технической стороной дела. Занимаясь проводами и силовыми щитами, эти молодые господа хлебнули такой романтики и стали героями таких сюжетов, что, по словам Николая, просто забыли, что значит скучать, но уяснили очень скучную истину. Главное – это опыт и прозрачность бизнеса. Цена нашего опыта, того, что мы потеряли по неопытности, около 100 тысяч долларов, конкретизирует Федор. А ради того, чтобы стать прозрачными, мы долгое время жили на 200 долларов в месяц, чуть не стали прозрачными в прямом смысле этого слова.